Через 3 секунды все зрители в зале гудели и вопили, вскидывали вверх руки и теснились к проходам, словно на пожаре. Флинт орал во всю глотку: «Джентльмены, умоляю вас!» Между тем, как мой отец, очень довольный, ударял себя кулаками по коленям и приговаривал: «Сумасшедшие!» Сам, как сумасшедший, ухмыляясь во весь рост. А бедная моя мать держала меня за руки и пыталась успокоить. Это был настоящий бедлам. Вокруг меня трубя носились птицы. И зрители, обезумев, кричали и толкались, но, подобно Седраху, встретившему взгляд ангела в пещи огненной, я не видел ничего, только глаза золотоволосой девочки, и к ним взывал я о сострадании и слышал ее ответный крик. Что это было, я понятия не имел. Но еще долгие годы спустя при имени Миранды Флинт я чувствовал, что теряю рассудок, что сейчас сию минуту задохнусь. Проклятие лежало на мне. Стоило мне услышать о прибытии в наш город доктора Флинта, и я целыми днями бродил по темным улицам вблизи того балагана, где они выступали, в надежде хотя мельком издали на них взглянуть. 1000 раз мне мерещилось, что вон они, я их вижу. 1000 раз, сворачивая за угол, я думал, что все, я им попался, и сердце во мне всплывало, точно дохлая макрель. Но со временем, понятно, колдовство ослабело. Их лица с театральных афиш смотрели на меня, как чужие. Она растолстела и уже не казалась такой трогательной. У него посеклись и обвисли усы. И, наконец, совсем утратили силу устрашать и манить, влечь меня в неземные сферы. А потом имя Флинтов совсем перестало мелькать на афишах, и я поверил, что освободился. Доктора Флинта, как стало известно, разыскивала полиция. А что до его дочурки Миранды, то она, по слухам, умерла где-то в Индии. Я считал, что спасся, хотя и чудом. Знакомство с ними доказало мне, что существуют губительные, властные соблазны, которые способны посмеяться над мерным ходом ветров и приливов и нарушить заведенное окружение планет. Таков был вынесенный мною урок, и каким-то образом, явно не без влияния отцовских рассказов, здесь замешан был древний серый океан. Вот по какой причине, несмотря на близость Бостонского порта, несмотря на презрение отца и горе матери, ей все на свете внушало беспокойство, и даже вопреки безмолвному, но могучему очарованию, которым полны были для меня высокие мачты купеческих судов, канонерских лодок и китобойцев, и вздутые паруса, напруженные ветром, как возгласы французского рожка, и плеск вымпела на флагштоке, призывный будто клик фанфар, я остался на берегу. И работал как черт, мечтая сколотить капитал, чтобы перебраться на запад, в Иллинойс, и стать, если повезет, фермером. Про Южный Иллинойс я читал в книгах. Дикий край, земля Майка Финка и Дэниеля Буна, и свирепых ругателей братьев Гарпов, и горы там тебе, и реки, и лиственные леса без конца и начала. Весной там такая зелень, просто диво. В одном Южном Иллинойсе больше разных древесных пород, чем во всей Европе. А по осени, да и по весне тоже, здесь гуляют будто широкой столбовой дорогой могучие торнадо с наводнениями, каких не видел мир. Не Северный Иллинойс, понимаете? Не эта математическая плоскость, одно голое пастбище с тупой бессмысленностью, созерцающее неоглядные небеса. А совсем иное царство. Южный Иллинойс, темнеющий сенью лесов, уступами гор и плавным скатом великих рек. Словом, я должен был туда попасть, и все тут. Пусть другие охотятся за косомордым китом или ждут в темных мансардах появления призраков, рождения нового мира, взрыва сознания. А мне подайте Южный Иллинойс, разливы могучих рек, всепожирающие, безмолвные и неоспоримые, как говядина. И подайте мне добрый бревенчатый дом на высоком месте, чтобы в безопасности любоваться потопом, и чтобы рядом женщина. Та же чертовка Миранда Флинт, только уже без чертовщины. а вода поглощает все звуки и все низины, и желтая спешит растечься все шире. Может, разве где течение посильнее, слышно, как она бурлит в воронках, или у берега шуршанием размывает красную глину, а выше, по притокам, вдоль обрывистых берегов, иногда обрушиваются с плеском желто-коричневые ограды, на которых ищут спасения свиньи и тетерки. Но ни единого звука, ни шороха не слышится там, где идет настоящая большая вода, где Огайо сливается с Миссисипи и взбухает глухим гибельным гнетом чистый образ физического зла. И твари земные поглядывают вниз из своих высоких скальных укрытий, и индейцы на другом берегу тоже в молчании следят с обрыва за безмолвным разливом вод. Там и нигде больше мог бы я вырубить себе свою свободу. Занятие это и место жительства манили меня не только своим великолепием и обещанием свободы. Один мой двоюродный дед, книжный червь и отшельник, фермерствовал когда-то в штате Нью-Йорк, но еще, признаюсь, и близким соседством диких индейцев. Откуда у меня взялась эта тяга, Бог весть. Я всю жизнь жадно читал книги, к немалому сокрушению моей матушки и нашего пастора. Между собой они решили, что перед лицом опасности угодить философы, пусть уж лучше я стану школьным учителем. Вот я им и стал, 16 лет от роду. А индейцы? То ли это какой-то стишок, прочитанный в детстве, или забавно-таинственная картинка с сигарной коробки, ведь живых, во плоти и крови краснокожих, не считая гарпунщиков, эти представляют собой особое племя, в их холодных глазах отразились глаза китов. И я видел за всю жизнь не более полудюжины настоящих деревенских индейцев, забредших к нам в Бостон из штатов Нью-Йорк или Вермонт в оленьих шкурах, диковинной мягкой обуви и неизменных, высоких, как цилиндры конгрессменов, шапках. Их глаза проницали вас насквозь, словно глаза давно поверженных ассирийцев или пришельцев из отдаленного будущего, которые знают все наши недоумения, но не вправе вмешиваться. То были глаза людей, повидавших такое, о чем я при всей моей начитанности не имел понятия. И торнадо, и убитого бизона, и искры солнца в лесном ковре после дождя, и гипнотический свет в глазах старого больного гризли. Мы, как я узнал из книг, растеряли все Божьи дары. Мы попали в гибельное коловращение собственного безумства и умудрились превратить Эдемский сад в закопченную литейню, пропитать вселенную ворванной вонью. Теперь нам надо остановить эту спираль, выбрать слабину, как говорят китобои. И ни один белый, с которым мне приходилось толковать, абстрактно, геометрически, не знал, как это делается. А индейцы кое-что знали, я об этом где-то прочел, знали, не размышляя, не обучаясь. У меня сложилось твердое убеждение, правда болезненное для самолюбия, что они лучше меня, и я решился, будь что будет, познакомиться с этими странными людьми, если, конечно, они люди. Отсюда и родился мой план. Рано по утрам и попозже вечерами, навоевавшись с невежеством и распустив учеников по домам, где от них пока немного отдохнули, я брался за всевозможную случайную работу. Я был здоров, как вол, и притом остер умом, так во всяком случае считалось. Я таскал на пристань сундуки и чемоданы, выкатывал на берег бочки с китовым жиром, вел счетные книги за матушкиного младшего брата-аптекаря и даже прослужил некоторое время работником у нашего пастора, преподобного Вильяма Дункеля. У него были серо-стальные волосы, послушные и гладкие, как оплывший воск, а борода в анархических завитках и подпалинах. Усов он не носил, так как гордился почему-то своей длинной верхней губой и победно возвышавшимся над нею большим и грозным английским носом. На мой взгляд, он эксплуатировал меня самым бессовестным образом, но это еще было не самое худшее. Он к тому же старался по каждому поводу давить на мою психику. «Порядок, Апчерч, мой мальчик, это неприятное понятие», — говорил он однажды, пригибаясь, чтобы заглянуть мне в глаза. а я, дыша бурно, как пророк, колол у двери его погреба дубовые чурки. На нем был его всегдашний костюм цвета моренго, сшитый на заказ в Нью-Йорке, и склонивший меня к подозрению, что он на самом деле много богаче, чем хочет нам представиться. Порядок — неприятное понятие. В нем столько отталкивающего смысла, но надо научиться видеть то, что за черной теневой стороной, радоваться весомым плодам. «Да, сэр», — пыхчу я, поставил еще одну чурку и давай садить по ней топором. Преподобный выпрямляется, засовывает большие пальцы в боковые карманы и щурится, чтобы щепа в глаз не залетела, и продолжает, придав своему лицу еще больше строгости. «Первые представления о порядке, — говорит он, — дали мне темный чулан и отказ в материнском поцелуе, и линейка учителя, и стояние в углу. Позднее я познавал порядок, когда подчинялся, того не желая, правилам колледжа, поступал со своей свободой, принципом «делай, что хочешь». Порядок был в том, чтобы учить до головной боли уроки в жаркий летний день и неукоснительно соблюдать веления долга, когда зеленые луга, ласковые ветерки и пушистые облачка согласным хором зовут на волю.